узорчатыми рыжиками не только корзины, но и фартуки, и даже головные платки, а домой пришли простоволосые. Ни Саввы, ни Филиппа Петровича они не застали. Кто-то из соседей сказал: «Ушли на массовку». И Вера тотчас, даже не переодевшись, побежала к Рубахинскому логу. «Вот бедовая!» — удивилась мать, провожая ее до ворот. «Как тебя еще ноги носят? У меня так хоть отрубай!» «А я ведь молодая!» — беспечно крикнула Вера и, потряхивая косами, в припрыжку помчалась по улице. Но как она не спешила, пришла к шапочному разбору. Митинг заканчивался, и приезжий агитатор уже скрылся в толпе. Выступали рабочие. Вера поискала глазами своих, не нашла, увидела Кузьму Прокопьевича и протискалась к нему. «Здравствуй, крестный», — сказала она. «Здравствуй, коза. Ты чего сюда прискакала?» «Так, послушай, тятю с Савой не видел?» «Ага, тогда ясно». Он наклонился и шепнул девушке на ушко: «Ну, как скоро, дочка, а?» Ее изнутри ударило волной жаркой крови, такой жаркой, что, казалось, губы полопаются. Вера отвернулась, а когда краска чуточку отхлынула у нее от лица, спросила счастливо осипшим голосом: «Крестный, а о чем говорил приезжий?» Кузьма Прокопьевич теперь посмотрел на нее серьезно, пальцем толкнул жиденькие усы в одну, в другую сторону. «Интересуешься, дочка?» «Молодец». «А чего же?» И стал объяснять. «Про думу государственную говорил. Видишь, дочка, царь наш хочет теперь России не один управлять, а вместе с народом. Только фокус тут в том, что правов у думы этой ровным счетом никаких не будет. И второй фокус. Выборы такие установлены, что как ни кинь, а ни одного депутата от рабочих в думу не пройдет. Даже советчики бесправные, выходят, они не годятся. А буду заседать там только дворяне, да еще карман у кого широк. А мы все равно своих выберем». «Эх, доченька», — засмеялся Кузьма Прокофьевич и двинул худыми плечами. «А министр Булыгин обмозговал и это. Правов-то выбирать в думу неимущим не дано. Из сотни рабочих, может, 5 или 6 только и сыщутся. И опять же выбирать они не депутатов станут, а выборщиков. Те уж выбирать депутатов начнут. И вот, к примеру, окажется наших выборщиков 2, а дворянских 100. Кого они выберут? Смекнула?» Вера выкрикнула звонко что-то такое вроде: «А мы все равно по-своему». На них зашикали, Вера прикусила язычок и вправду больно храбро полезла не в свои дела. Сзади пододвинулся знакомый ей слесарь Семен, человек высоченного роста, дядя достань воробушка, и сказал поощрительно: «Правильно, девушка, вот и решаем сейчас требовать справедливых выборов. Всем права иметь одинаковые, а Булыгинскую думу не признавать, стачку против нее объявить, не дать выборам состояться». Опять забастовка? Хотя и самой ей хотелось в чем-то силу свою проявить, а все-таки стало немного тревожно. Каждый раз после забастовки обязательно кого-нибудь арестуют или уволят. Опять переживая за отца и за Савву. «Забастовка, девушка. Нечем больше, кроме забастовки, нам прав своих добиваться». Семен взял ее за плечо, наклонился и закончил тихонько: «Вот мы стоим здесь с тобой, разговариваем, а нас всех сейчас вершие казаки обходят с винтовками и шашками. Тш, не шуми». «Где они?» — недоверчиво протянула Вера, хотя серчишка у нее сразу запрыгала. «Ну чего вы смеетесь, дядя Семен? Была нужда смеяться. Тебе из-за голов не видать, а я как с каланчи все вижу». «Тш, говорю, не гугу, не подымай панику, а сама уходи. Дело тебе, девушка, здесь больше нечего. И деда своего с собой забирай». Он ей сказал это как приказ. Вера, невольно подчиняясь, потянулась к Кузьме Прокопьевичу и вдруг обо всем забыла. «Савва, там же Савва говорит». До него было очень далеко. Савва стоял то ли на пеньке, то ли на кочке, лишь немного возвышаясь над народом, и его слова не долетали сюда.